Марина Гонзенко. «Глубина». Читает Катерина Сычева специально для Invisible Fun. Лика взялась за дверную ручку, глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться, и распахнула дверь. Она сделала это, применив чересчур большое усилие, так что практически кубарем влетела внутрь и оказалась в просторном аскетичном кабинете, где уже сидело четверо мужчин. Один из них, седовласый и представительный, по внешности которого было похоже, что видал он в жизни многое, заговорил первым. «Я капитан подлодки Геннадий Петрович. А вы, как я понимаю, Анжелика. Биолог, правильно?» «Предпочитаю Лика. А как вы догадались, как меня зовут?» Протянула девушка, немного смущенная своим неуклюжим появлением. «Применил дедуктивный метод. Я знаю, что на борту Ирины будет только одна женщина. Следовательно, это вы!» Бесстрастным голосом пробасил капитан. Короткостриженный грузный брюнет, который сидел по правую руку от Геннадия Петровича, добродушно рассмеялся. Несколько раз хлопнул капитана по плечу своей большой ручищей и бросил. «Классная шутка! Я Виталик, Старпом, но друзья зовут меня Витязь». Лика внимательно посмотрела на Витязя. Он и правда был огромен и могуч, словно Илья Муромец. И как он умудрялся служить на подлодке, где каждый сантиметр свободного пространства в дефиците? А эти двое из Федеральной службы безопасности. «Сергей», — коротко представился лысый тип с хитрым взглядом. «Арлтан Белугин», — сухо бросил второй, во внешности которого присутствовали азиатские черты. «Можешь расслабиться, пока мы ждем главного», — сказал капитан. Лика кивнула и заняла свободный стул. На мгновение она сомкнула веки. Шум моря заставил ее истерзанный переживаниями о грядущей миссии мозг немного успокоиться. Лика открыла глаза и подошла к окну. Синие холодные воды безжалостно били о корпус пришвартованной подводной лодки. Невероятно, что скоро Лика окажется на ее борту. Возможность исследовать Охотское море была для нее необычайно ценной, ведь ее специализация – обитатели океана, в особенности глубоководные. А если фотографии, полученные со спутника, соответствуют действительности, Лика сможет поучаствовать в открытии самого невероятного вида на планете. Внезапно мысли Лики вернулись из морской пучины на бренную Землю. «А зачем вашей исследовательской команде представители ФСБ? При всем моем уважении нас ждет длительная научная миссия». Сергей ухмыльнулся и процедил. «Анжелика, вы действительно полагаете, что правительство оставило бы без внимания 50-метровое морское существо?» Лика закусила губу и приготовилась защищаться. Ей 30. Она доктор наук и давно уже не девочка, которая не может постоять за себя. Она не позволит так разговаривать. Неожиданно Витязь расхохотался. «Эй, ребята, я только сейчас понял», — объяснил он, когда раскаты его смеха стихли. «Один из вас Сергей, то есть серый, а другой Белугин, белый. Прямо два веселых гуся». Все присутствующие рассмеялись. Лика с благодарностью посмотрела на Витязя. Этот парень умел разрядить обстановку. «Теперь осталось дождаться руководителя экспедиции, профессора Одинцова. Не люблю непунктуальных людей», — резко сказал капитан. Лика почувствовала, как начинает задыхаться. Она осаживалась все ниже и ниже, пока ее не подхватил Витязь. «Что с вами, барышня?» — сухо спросил Геннадий Петрович. «Я не знала, что руководить исследованием будет Одинцов. Когда я подписывала бумаги, мне назвали другую фамилию», — залепетала Лика. «А в чем проблема?» — вмешался Белугин. «Профессора Одинцова сейчас знают даже те, кто наукой совсем не интересуется. Этот его биологический скафандр на основе генома морских тварей — просто нечто. Он был моим преподавателем, а скафандр, о котором вы говорите, был создан на основе ДНК тихоходок или тардиграда. Исследованием тихоходок годы учебы в университете занималась я. Этот подонок украл мою работу и получил Нобелевскую премию», — процедила Лика. «Вот так история», — пробасил Витязь, присвистнув. «Кому-то лавры и почет, а кому-то зеро». «Лавры и почет — это по моей части», — с достоинством произнес Одинцов, впорхнув в кабинет, словно сойка. «Называйте меня просто Роман Алексеевич. Я возглавлю эту миссию. Представляться никому не нужно. Я с вашими личными делами ознакомился перед встречей». «И с моим делом ознакомились», — процедила Лика. Она так сильно нервничала в присутствии этого неприятного ей человека, которого когда-то нежно называла Ромой и целовала в его тронутый морщинами лоб. «В первую очередь ознакомился Анжелика», — парировал Одинцов хорошо поставленным голосом. «Как вы знаете, я сейчас занимаюсь проектом «Первая планета от Солнца» по высадке космонавтов на Меркурий. Мне в команде пригодятся толковые биологи. Все, конечно, будет зависеть от успеха нашей текущей работы». Лика плотно сжала зубы. «Может, Одинцов хочет помириться? Может, он скучает? Может быть, его мучает совесть? Но Нобель, черт возьми, Нобелевская премия на основе ее исследований. Такое не прощаю». «Друзья, сегодня мы отправимся в интереснейшую экспедицию. Мы будем искать в Охотском море огромное неизвестное науке создание, очевидно являющееся родственником гренландского кита. Нет, это, конечно, не так интересно, как разработка биологических скафандров, способных выдерживать температуру в 450 градусов Цельсия. Но все же, когда мне предложили открыть новый вид, найти этого кита, назовем его, пожалуй, Мегаптера». «С чего ты взял, что это кит? То есть вы взяли, Роман Алексеевич?» — перебила Одинцова Лика. «Кит не остался бы незамеченным так долго. Тебе, конечно же, известно, киты поднимаются на поверхность, чтобы дышать. Как такому гигантскому созданию удавалось избегать внимания? И вообще, Мегаптера — латинское название горбатых китов». «Когда вы подавали заявку на этот проект, Анжелика, я внимательно ознакомился с вашей теорией о том, что это может быть глубоководная донная тварь. Таким образом, легко объяснить, почему мы не столкнулись с ней раньше. Но полагать, что мы имеем дело с плащеносной акулой 50-метровой длины, в то время как максимальный размер особи этого вида составляет 2 метра, это безумие. И все же очертания существа на фото действительно похожи. Именно поэтому, если поиск в верхних слоях не даст результата, мы уйдем на глубину. Поищем на дне, так сказать. Это будет запасной вариант». Одинцов театрально развел руками. «Думаю, на сегодня хватит споров, господа ученые», — вмешался капитан. «Завтра жду всех присутствующих на пристани возле подлодки. И чтобы все личные вещи помещались в рюкзак. Места внутри не так много. Это вам не акула длиной 170 метров. Хотя моя Ирина фору любой другой подлодке даст. На такие глубины ни акула, ни даже комсомолец погрузиться не способны. А еще в корпусе Ирины есть иллюминаторы. Но какая другая подлодка может этим похвастаться?» Вторая неделя экспедиции подходила к концу. Лика сидела в кают-компании, жевала тушенку и косилась на Одинцова. Постарел за эти 10 лет, обрюзг, но все еще привлекателен, умен. Этого у него не отнять, хоть и украл ее идеи, довел их до совершенства. Но почему он водит подлодку кругами в верхнем слое, отчаянно пытаясь найти кита? Это бессмысленно. Пора погружаться на дно. Одинцов покончил с обедом, элегантно вытер уголок рта платочком, который достал из кармана, и вышел. «Он был твоим любовником, Лик?» — неожиданно спросил капитан. Анжелика округлила глаза от бестактного вопроса. Да как можно спрашивать такое у девушки? Но на лице Геннадия Петровича застыло сочувствие, и Лика ответила: «Да». «Ты хоть совершеннолетней была?» Лика покосилась на Серого, который шастал по коридору туда-сюда. Не хотелось, чтобы пара гусей обсуждала ее личную жизнь. «Он не слышит», — успокоил Геннадий Петрович. «Зачем вы спрашиваете?» — поинтересовалась Лика. «Хочу составить свое мнение о руководителе миссии». «И что вы пока о нем думаете?» «Думаю, он скорее шоумен, чем ученый. Если он погонит Ирину на третий круг без смены траектории, я все ему выскажу. Представляю, что у тебя в глубине души творится». Лика нервно зажала пальцами свою бровь. «Я поговорю с ним. Нужно уходить на глубину. Тем более Ирина на такое способна. И я была совершеннолетней. Роман не так ужасен, как вы думаете». Лика прошла по узкому коридору, с трудом разминувшись с Сергеем. «Что вы тут ходите взад-вперед уже целую вечность?» – спросила она с ноткой раздражения. «Схожу с ума от замкнутого пространства. Хочешь сойти с ума вместе со мной?» – огрызнулся ФСБшник, ударив кулаком о металлическую переборку. «Мне есть с кем сходить с ума», – съязвила Лика. Сергей присвистнул. «А вообще-то не похоже, что у тебя имеется парень. Кажется, ты икшаешься только с теми, у кого жабры». Лика сжала кулаки. «Ничто не обижает сильнее, чем правда». «Дуй же к себе!» — выкрикнул Алтан из своей каюты. «Хватит клеиться к биологичке!» «Кому хочу, к тому и клеюсь. Нечего за мной следить своими узкими глазенками!» — окрысился Сергей. «Да, моя мать калмычка. И что? Низко называть меня узкоглазым!» Лика, пока они припирались, тихонько удалилась. «Ну точно, один серый, другой белый». Девушка подошла к каюте Одинцова и слегка коснулась рукой двери, приоткрыв ее. Одинцов сидел на койке, согнувшись в три погибели, и сжимал руками голову. «Я должна была постучаться, простите», – залепетала Лика. Роман жестом пригласил ее войти. «Эта экспедиция полная лажа», – сказал он, глядя в сторону. «Мы никогда не найдем чертова кита-переростка. Если через неделю не будет результата, я сворачиваю поиски». «Время переходить к плану «Б». Нужно искать на дне. Ирина способна погружаться до 2000 метров. Мы сможем обследовать все морское дно внутри квадрата, который мы наметили для поиска». Лике безумно хотелось коснуться своего бывшего преподавателя кончиками пальцев. Вот он перед ней. Такой же задумчивый, немного грустный и все еще женатый, несмотря на заверения, поросшие мхом, о том, что вот-вот разведется. Одинцов подскочил с кровати и спешным шагом направился в центральную рубку. «Геннадий Петрович, идем на глубину. Пора поискать монстра на дне». 36-й день миссии закончился. Лика нырнула в сон, как только ее голова коснулась подушки. Ей снился Одинцов. «Боже, как будто в жизни его недостаточно». Роман тихо шептал ей, что тихоходки – замечательная тема для исследования, а потом перебирал пальцами прядки ее густых темных волос. «Ром, расскажи мне что-нибудь вдохновляющее», – услышала во сне собственный голос Лика. «Большой фрегат может пересечь весь Тихий океан без посадки». Лика хмыкнула. «Это ерунда. Нашел чем удивить. 60 дней. Черный стриж может не садиться на поверхность 10 месяцев». «С тобой невозможно вести диалог, заучка». «А с тобой?» Лика оказалась совсем одна под толщей воды. Одинцова рядом не было. Только 1000 кубометров холодного моря. Свет практически не проникал на такую экстремальную глубину. Никого рядом. И не только сейчас, а постоянно. Ни на ее дни рождения, ни на другие праздники. Даже когда они с Романом были вместе, Лика каждый вечер оставалась совсем одна. Ведь Одинцов спешил к жене, психичке, которую уже не мог выносить. И все же ровно в 7 он начинал спешно собираться. Лика никак не могла понять в то время, зачем быть женщиной, которую не любишь. Только сейчас, с высоты своих лет, стало ясно. Раз не бросал, значит, не хотел бросать. А семья? Мать Лики умерла 2 года назад. С отцом Лика не общалась с самого детства. У него давно была другая жизнь и другая дочь, по всей видимости, более любимая. А что касается друзей, чем больше Лика увлекалась своей работой, тем меньше школьные и университетские подруги хотели поддерживать с ней отношения. В мире, населенном миллиардами людей, Лике не с кем было поделиться радостями и горестями. Вдруг воды начали качать девушку из стороны в сторону. «Стоп! Это был уже не сон. Кто-то тряс Лику за плечо». Она открыла глаза. Перед ней был Витязь. Лика провела по щекам рукой, незаметно утерев предательские слезы. «Эй, Лик, мы нашли это!» Анжелика подскочила с койки так быстро, будто на кровати разлилась река раскаленной магмы. «Геннадий Петрович освещает чудовище прожекторами. Монстр не шевелится. Беги быстрее в рубку!» «Никаких прожекторов!» — почти закричала Лика. «Я тут при чем? Петровичу говори!» — обиженно протянул Витязь. Лика прямо в пижаме ворвалась в рубку. Около иллюминаторов, зачарованные открывшимся зрелищем, стояли капитан и научный руководитель миссии. Лика сделала пару шагов и уставилась в пучину. Рассеянный свет открывал взору очертания чудовища. Это была огромная, невероятная, пугающе прекрасная, плащеносная акула. Она мирно лежала на дне и не шевелилась. Ее широкая приплюснутая морда, обращенная к подводной лодке, была оснащена многоуровневым частоколом острых, как лезвие зубов. А по бокам морды было по 6 жаберных щелей. Такого водного монстра не могло существовать по всем канонам природы, но он был перед ними, глаза не врали. «Я не могу в это поверить», — тихо проронил Одинцов. Он тоже был в пижамных штанах и с заспанным лицом. Только вот глаза его не опухли от слез. А с чего ему было плакать? У него в жизни все прекрасно. Прямо сейчас он совершил очередное открытие, которое поможет его и без того блистательной карьере пойти в гору со скоростью ракеты. «Это акула, Ром. Я была права», — отозвалась Лика. Роман Алексеевич кивнул. «Пока оно спит, нужно исследовать его. На борту 5 специальных биоскафандров. Они легко выдержат экстремальные условия. Моя разработка». Лика хотела было сказать что-нибудь токсичное, но промолчала. В такой момент, когда все фундаментальные научные истины переворачивались на глазах, при взгляде на приплюснутую башку глубоководного обитателя размером с дом. «Будите всех! Мы с Ликой приблизимся к чудовищу. Остальные пусть наблюдают из рубки». «Виталик, всех буди!» — рявкнул Геннадий Петрович. Из глубин подлодки отозвалось. «Есть, капитан!» Час спустя Лика облачилась в биоскафандр. Внешне она была спокойна, как удав, внутренне напугана, как кролик, оказавшийся в одной клетке со львом. «Все будет хорошо, Лик!» — успокоил ее Витязь, прочитав тревожные нотки в глазах девушки. «Выходим!» — сухо скомандовал Одинцов, увлекая Анжелику вслед за собой. Пара бывших любовников бок о бок покинула Ирину и направилась к морской твари. Пульс зашкаливал. Шевелиться в этом скафандре было катастрофически сложно. Страх сковывал мысли Анжелики, но ноги ее продолжали передвигаться по дну Охотского моря. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Путь от Ирины занял по меньшей мере 15 минут. «Мы близко, Лик. Будь аккуратна. Нам нужно взять сосков с тела существа», — скомандовал по внутреннему каналу связи Одинцов. «Необходимо провести тесты ДНК». Биологи обогнули голову чудовища. «Как же одинок должно быть этот монстр», — отозвалась девушка. Близость опасности заставила ее сказать необдуманную вещь. Одинцов промолчал. Он обогнул брюшной плавник чудовища и прикоснулся к его телу. «Что скажешь, Лик? Это плащеносная акула?» «Без сомнения, профессор. Все признаки указывают на это. Посмотрим, что там намешано в ДНК». Одинцов вытащил из-за спины аппарат, похожий на жезл, и с усилием приложил его к темно-коричневому боку монстра. Лика в это время продолжала идти вдоль тела создания. «Боже, Одинцов, иди быстрее сюда!» — воскликнула девушка. Роман спешно приблизился к ней. «Посмотри!» На боку существа была дверь, на которой на русском и английском было написано «Собственность компании «Заслон-2023». «Это оружие!» — рявкнул Сергей. «И мы должны его уничтожить!» Уже несколько дней вся команда корабля вела оживленные споры по поводу судьбы существа. «Вы не понимаете, это уникальное создание. Наполовину живое, наполовину синтетическое. Мы не можем его уничтожить». «Подорвем, твари, дело с концом. Правительство предусмотрительно выделило нам пару игрушек в дорогу как раз на такой случай», — отозвался Геннадий Петрович. «Да как вы можете, капитан? Оно живое, пусть и частично. А еще, если там есть дверь, то мы могли бы попробовать войти внутрь», — предложила биолог. «Безумие. Девчонка безумна. Поехала крыша от отсутствия мужика», — выплюнул с усмешкой Сергей. «Нас с Арлтаном как раз на такой случай и отправили в экспедицию. Правительство подозревало, что нам придется столкнуться с оружием, произведенным в прошлом веке во времена политической напряженности. Мы не знаем, что это есть, Серый. Может, подрывать чудовище опасно, вмешался Белугин. А может, это можно использовать в интересах государства. Судя по надписи, монстр пролежал на дне почти 80 лет. Пролежал скрытно, никто его не засек. Я думаю, это сверхтехнологическая подлодка. Заслон. Много о них слышал. В 21 веке они были новаторами в приборостроении, эдакой компанией будущего, перебил капитан. Правильным будет вернуться на берег и попросить правопреемников заслона дать отчет, предложил Витязь. Этой компании уже нет, а все документы наверняка засекречены или того хуже уничтожены, отрезала Лика. Раз правительство не в курсе, значит, нам никто разъяснения давать не будет. Витязь начал активно артикулировать руками. Правительство во всем разберется. Но тогда мы точно ничего не узнаем. Вся эта история останется для нас тайной за семью печатями. А сейчас у нас есть возможность раскрыть правду. Голос Лики дрожал, когда она произносила это. Оставаться невозмутимой для нее оказалось слишком сложно. «Я на стороне Лики. Там есть дверь, и мы должны попасть внутрь», — отрезал Одинцов. «Я проанализировал ДНК твари. В ее геноме есть участки от плащеносной акулы и от медузы Туритопсис нутрикула. А это значит, что она бессмертна», — договорила фразу Лика. Одинцов сухо кивнул. «Монстр в стазисе. Мы можем войти. Завтра утром к двери отправимся мы с Ликой, Витязь, Сергей и Белугин. С собой возьмем оружие. Мы не знаем, что нас ждет». Присутствующие молча разошлись по каютам. Все было уже сказано. Продолжать разговор стало бессмысленно. Каждый из них боялся наступления утра, и каждый молился, выхватывая из подсознания обрывки «Отче наш», слывший ярым атеистом. «Сердце, не стучи так сильно! Ты же сломаешь мне ребра!» «Лика, Лика, реагируй, черт возьми!» — услышала крик в наушниках девушка. Она попыталась пошевелиться, но тело ее было сковано. «Дверь открылась сама, ты должна подойти к нам!» Лика забыла, как двигаться. «Витязь, тащи ее ко входу, мы внутрь!» — скомандовал знакомый и по-прежнему любимый голос. Мгновение прошло или вечность, девушка не знала. Но вот она в пузе чудовища. Стоп, это не пузо. Лика осмотрелась по сторонам. Металлическая обшивка, трубки, датчики, экраны. Дверь с рулевым открыванием впереди. Это шлюзовой отсек подводной лодки. Внешняя дверь закрылась, и Лика ощутила нахлынувшую на нее волну страха. Начался отвод воды через специальный клапан. Когда насос выкачал всю воду, отворилась внутренняя дверь. Команда вошла на борт. «Воздух пригоден. Снимаем скафандры», — бросил Одинцов после того, как проверил показатели специальным газоанализатором. «Я свой не сниму. Мы оставим скафандры здесь, а местные обитатели их заберут. Тогда нам конец», — уперся Сергей. «Местные обитатели, возможно, не рады гостям, а ты будешь двигаться в костюме со скоростью тихоходки. Вот тогда точно настанет конец», — выпалила Лика, снимая свой скафандр. Команда оставила костюмы возле шлюза. Все как один достали пистолеты. Они перемещались по кораблю тихо, незаметно, заглядывая за каждый поворот максимально аккуратно. Но строение было совершенно пустым. «Предлагаю разделиться», — пробасил Витязь, когда команда подошла к развилке. Несколько минут на корабле было тихо, как в саркофаге. Внезапно в воздухе повис рев Витязя, дикий, преисполненный ужаса или боли. Лика вместе с Белугиным кинулась на этот зов. Из правого крыла тоже доносился топот товарищей. Никто уже не пытался скрыть свое присутствие на корабле, ведь член миссии был в опасности. На светлом блестящем полу посреди довольно просторного по меркам подлодки помещения лежал, скорчившись в конвульсии боли, Витязь. Из его бедра хлестала кровь. Лика зажала руками рот, но в глубине ее горла все равно раздался хрип напуганного ребенка. Одинцов склонился пополам, словно готовый вырвать. «У нас есть жгут», — невозмутимым голосом сказал Арлтан. Сергей также вел себя спокойно. Лика впервые по-настоящему обрадовалась, что среди них есть ФСБшники, люди, которых выбить из колеи не так просто. Белугин наложил жгут немного выше раны. «Кто на тебя напал? Мужчина, женщина?» «Это был юноша», — слабым голосом отозвался Витязь. Я приблизился к той двери. Мужчина показал рукой в сторону. А он наскочил на меня с оружием, похожим на электрический нож. Белугин живо подошел туда, куда показал раненый. Там действительно была дверь, но ни ручки, ни замка на ней не было. Как же попасть внутрь? Мужчина с силой толкнул дверь плечом. Закрыто, но мы ее вскроем. Вопрос в другом. Как быть с Витязем? Одинцов наконец-то распрямился и голосом таким, словно напали на него, промямлил. «Витязь должен получить помощь в течение 20 минут, максимум получаса, иначе истечет кровью. У нас есть с собой медикаменты, но с такой серьезной раной...» Он с долей брезгливости посмотрел на куски порванной плоти. «Потребуется операция. Его нужно доставить на Ерину». «Мы не донесем Витязя так быстро. Парень не жилец». В дальнем коридоре послышались приглушенные шаги. «Мальчишка!» – бросил Арлтан. «Надо с ним разобраться. Сергей, прикрой меня!» Пара ФСБшников тихо шла по кораблю. Им уже не было так страшно, как в момент проникновения на подлодку. Их двое, у них пистолеты. А враг, очевидно, совсем один. И у него оружие ближнего боя. Проще простого. Топот, скрип, поворот коридора. Это напоминало Белугину охоту на гусей, которая была его любимым занятием, когда он приезжал на историческую родину матери, в Калмыкию. Только вот под прицелом совсем не гусь, это человек, а может и нет. Не все, что лежит на поверхности, оказывается правдой. Очередная дверь нараспашку, пистолеты наготове. В конце коридора пытается спастись долговязый русый мальчишка. «Стой, я не причиню тебе зла», — говорит уверенным голосом Белугин. Мальчишка поворачивается к преследователям лицом. Его глаза настолько светлые, почти как у глубоководных рыб. Ему не больше 20 лет на вид. В одной руке он сжимает окровавленное подобие ножа с лезвием, похожим на удар молнии. Сергей прицеливается. Тишину подлодки пронзает звук выстрела. Лика сидела на холодном полу и держала на руках голову Витязя, когда вернулись Сергей и Арлтан. Из-за их спин к присутствующим вышел мальчишка. «Кто ты?» – выдохнула Лика. Кожа паренька была белой и практически сливалась с его белоснежным одеянием. «Я Свят, и я могу помочь вашему другу?» «Помог уже. Разве можно верить тому, кто напал на Витязя?» – процедил Сергей, почесав лысую голову. «Я же вам поверил, несмотря на то, что вы выстрелили в меня». Мальчишка прикоснулся бледной худой рукой к плечу. Одежда в этом месте была порвана и немного испачкана кровью, но под ней виднелась розоватая здоровая кожа. Свят под удивленные взгляды команды склонился над Витязем, потом достал из кармана вшитого